Глава 4. Устраивать лагерь в насквозь провонявшем тухлятиной здании мы, разумеется, не стали. Тут дело вовсе не в брезгливости, просто запах падали может привлечь кого не надо. И, честно говоря, нам вообще никто не нужен. Вот такой у нас отряд интровертов. Но и ломиться на ночь, глядя по незнакомым сопкам, тоже идея не из лучших. Здесь, по крайней мере, есть где укрыться. Всяко лучше, чем на открытой местности. Для стоянки мы выбрали одну из дальних построек, сохранившуюся даже лучше той, где погибли охотники. Просто габаритами куда меньше. Поэтому они предпочли место попросторнее, дабы не разделять коллектив. И погибли все вместе, как полагается. А вот для нашей скромной компашки убежище оказалось в самый раз. Только с бычком вышла заминка. Но Хоп накидал ему свежескошенной травы в дальней стороне, и строптивая говядина согласилась на столь тесный загон. Вот что значит сельская смекалка. А то я уже подумывал об очередном сеансе шокотерапии, хотя масло лучше приберечь для более серьезных дел. Полуразрушенный вход мы общими усилиями забаррикадировали наглухо, благо материала имелось в изобилии. Еще позаботились о крупном проломе в стене на всякий случай, а там и окончательно наступила темнота. Дежурство решили нести в усиленном режиме, тройками, дабы приглядывать еще и за уцелевшим вторым этажом, ставшим для нас крышей. На этот раз не протестовал даже молотильщик, которому выпала смена с изнанкой. Девушка уже достаточно пришла в себя, чтобы взвалить на нее часть общих обязанностей. И да, я сдержал обещание, вручив ей палку, правда, обитую металлическими кольцами, но так даже лучше. А вот что-то более серьезное ей пока доверять не стоило. Бежать отсюда смысла никакого, примерно как из комфортабельной вип-камеры для проворовавшегося чиновника проситься на хату к матерым уголовникам. Это даже не шило на мыло, а настоящий стропон. Но мало ли что там у нее творится в голове после пыточной. Вдруг бродить в одиночку покажется ей хорошей мыслью. Беглянке даже в кишку возвращаться не обязательно. Достаточно дойти до перешейка и попробовать себя в качестве горного туриста. Не сказать, что шансов у нее нет вообще. Но не в таком состоянии. Бывшая невольница до сих пор морщилась от любого излишне резкого движения. Часть обмотки юта уже сняла, но многочисленные раны все еще покрывала бурая корка. Кости тоже потихоньку срастались. Об остальном и переживать не стоило. Что не убивает местного человека на месте, не убивает его вовсе. Сам тому живой пример. Приглядывать за неимение благонадежными членами отряда я поручил двойке. Сам же выбрал для себя в качестве напарников доску с мистой, а остальных возглавил шест. Именно в его смену к нам снаружи кто-то стал настойчиво ломиться, переплашив отряд. Все же на нервах с таким-то соседством. Однако вскоре на незваного гостя рухнул заготовленный загодя обломок стены с верхнего этажа, и больше никто нас не беспокоил. Остальные вроде бы усвоили урок. Я прекрасно понимал, что заявить сюда те загадочные убийцы, шансов у нас практически не будет. Они прикончили куда более многочисленную и лучше оснащенную группу, при этом не понеся видимых потерь. Останки принадлежали исключительно людям. Можно подумать, что тут схватились две конкурирующие банды, но победители почему-то не стали обыскивать трупы. Можно сказать, совершили святотатство. Тут так не принято. Мы как могли исправили это на скорую руку, хотя более тщательный обыск пришлось отложить на завтра. Прихватили только самое необходимое. Прежде всего, походный котелок с набором юного повара, несколько сухих пайков, завернутых в промасленную бумагу, а также уцелевшее оружие. Для сержанта нашлось копье со странными выступами за лезвием, предназначенное, по его словам, для охоты. В любом случае, куда лучше самопального дрына из бамбука. Самурай сразу воспрянул духом. Ребята разобрали разномастные мечи с кинжалами, парочку булав и катан. Даже я взял себе одну из тех, что полегче. Но двойка мой выбор, как всегда, раскритиковала. Хотя уповать на трезубец в таких экстремальных условиях как-то наивно, а так, может, кого и успею пырнуть, лишь бы не себя. Жаль, подходящих боеприпасов не сыскалось. Зато я разжился еще одним арбалетом, более легким, без всяких наворотов, поэтому осваивать его предстояло Юте. Хотя та особого энтузиазма не проявила. Хоп же предпочел куда более привычную мотыгу на длинном древке. То ли топор, то ли какой-то длинный серп. Без 100 грамм не разберешь. В любом случае, шест обмолвился, что такими штуками фермеры даже серьезного монстра могут завалить, разумеется, сообща, так что копейщикам стоило всегда держаться вместе. К ним я откомандировал еще и мисту. Сколько бы взломщик ни хорохорился, С одним кинжальчиком много не навоюешь. У нас здесь не поножовщина, в забытой окраном подворотне. Тут дела посерьезнее намечаются. Погибшая ватага имела все шансы раскатать нас в обычном бою. Однако их это все равно не спасло. Уповать на одно лишь везение точно не по мне. Хочется более весомых гарантий, поэтому арсенал пришелся как нельзя кстати. На душе сразу стало чуточку спокойнее. Пожалуй, больше всего повезло доске. Шечка всю дорогу переживала, что вооружена лишь бесполезной корягой, которая едва не сломалась о панцирь краба. И ее мольбы услышал не иначе, как сам покровитель рогатых воинов Крал. Тот самый воин из легенд, который одним махом укладывал пятерых противников и вообще был крутой перец, объединивший разрозненные племена рогачей. В самодельной стойке для оружия на особицу стоял самый странный агрегат, который мне только доводилось видеть. Пусть уже не в первый раз, но до сих пор в голове не укладывается, как этим вообще можно сражаться. Силуэт все той же слегка расплющенной рельсы, которую нормальному человеку даже поднять будет затруднительно. Только лезвие не сплошное, а с россыпью дополнительных нашлепок. Да, прямо как в знаменитой передаче. «Эй, мы прокачали твой клинок, приварив к нему несколько лезвий поменьше. Теперь ты можешь рубить, когда рубишь». Будто хотели сотворить пародию на циркулярную пилу по памяти. Или собрали кучу маленьких топориков в одну безумную конструкцию. Ее даже именовали похоже — составной топор. Название земного аналога, которое мастерили аборигены Южной Америки из акульих зубов, доски и ацтекской материи, я так и не смог припомнить. Там было что-то вроде «хренатиэль» или еще сложнее. В общем, язык сломаешь. Бывшая работница борделя находке обрадовалась так, что загрустили даже наши альфа-самцы. Практически баюкала эту странную бандурину на руках, осторожно гладя ее вдоль центрального дола. Что тут скажешь? Любовь с первого взгляда. Попробуй отбери. Традиционное оружие, которое могли придумать только такие же неказистые с виду рогачи. Хотя в числе унаследованного нами арсенала нашелся вполне приличный тесак на двуручной рукояти, но ему предстояло ржаветь тут до следующих визитеров. Уж еще и его тащить я точно не собирался. В принципе, если уронить эту дуру на кого-нибудь даже плашмя, шлем точно не выдержит. Да, вроде как успокоил себя. Металл там будто бы добротный. Ну ладно, оружие убийцы бросили на месте преступления. Это мы традиционно бомжуем, а приличные люди ходят со своим. Но у погибших не тронули пожитки, не считая разбитых ящиков с провизией. Это вполне могли сделать позже, те же настырные крабы-переростки. Наш каменный гостинец как раз прибил одного из таких шатунов. Какого хрена ему не спалось ночью, одному окрану только известно. Зато бедолага и с удовольствием перекусили другие сородичи, более мелкие, где-то с котелок примерно. Других аргументов для меня и не нужно. Поэтому двух задержавшихся у тела тварей по моей указке забили прямо на месте. На этот раз действовали сноровисто, прижимая лапы к земле и распиливая их в уязвимых местах. Остальные ракообразные предпочли свалить в сторону пляжа, угрожающе прищелкивая клешнями. Я помахал им вслед металлической рукой. Еще увидимся, ребята. Настроение с самого утра приподнялось, ведь ничто так не воодушевляет, как грядущая мародерка. Вообще тут буквально каждый день можно праздновать, если смог до утра дожить. А уж нам грех жаловаться, учитывая ситуацию. Менее везучие предшественники оставили нам целую кучу добра, и в ней стоило хорошенько покопаться. Жаль только, что большая часть амуниции пришла в совершенную негодность, как запас провизии. Впрочем, и оставшегося хватило, чтобы немного прибарахлиться и набить животы. Но то вчера, когда отряд был измотан до предела, сегодня же вновь настало время вспомнить об экономии. Пайков не так уж много, наши компашки дня на два, а все остальное местные обитатели безжалостно попортили, если не падальщики, так вездесущие насекомые. Они тут сновали в изобилии, на утро из нас не чесалась только доска, чью грубую кожу так никто и не смог прокусить. Даже бычок со остервенением терся ляжками о бетонную балку и сдавленно мычал. Понимаю, сам бы с удовольствием присоединился. Возиться со свежей дичью предстояло изнанке и хопу, чтобы не разбазаривать ценный актив ради банального завтрака. Данную парочку я выбрал для готовки неспроста. Фермерам кулинарии все-таки ближе, чем разбойникам и авантюристам. Хотя насчет израненной девушки у меня имелись самые серьезные сомнения. Но раз уж назвалась простой работницей, пускай отрабатывает свою роль. Мы же занялись более вдумчивым обыском, и уже через полчаса Миста обнаружил схрон среди обломков. Железный ящик упрятали очень надежно, и со стороны его вообще было не видно. Вот что значит специалист. Как я и полагал, Ватага разбила здесь полноценную стоянку и занималась черной археологией. Всякие проржавевшие от времени железки меня интересовали мало, а вот увесистую связку кат я реквизировал для общих нужд, пообещав равную долю каждому. Коллектив сразу повеселел, потому что на мифическую землю еще непонятно, когда попадешь, а тут достаточно лишь вернуться к цивилизации, чтобы хоть ненадолго побывать в раю. Некоторые члены отряда слыхом не слыхивали про нашу главную цель, и я не собирался раскрывать карты раньше времени. Чем меньше мы будем отличаться от простых искателей сокровищ, тем лучше. Тот же молотильщик сегодня с нами, а завтра вполне может уйти в свободное плавание и разболтать под бутылочку другую, что некий иноземец отчаянно ищет выход в Пангаку. Нет, нам такого и даром не надо. Даже мое происхождение лучше не выдавать кому попало. С каждым днем я все больше похожу на местного бродягу, да и акцент почти сошел на нет. Тут многие разговаривают будто с набитым ртом, не говоря уже о странном выговоре роев с шеками. И только усилиями операционной системы, выжившие до сих пор еще не распались на тысячу диалектов. Словно невидимый поводырь, наследие древних продолжает служить неведомым целям. Мир и всеобщее процветание? Да не смешите мои кандалы. Тут вполне официально можно получить статус раба. О каком просвещенном обществе может вообще идти речь? Спасибо, конечно, что меня немного повысили, однако иллюзий я на этот счет не питаю. Техник, та же обслуга. От зарплаты, конечно, не откажусь, но и держаться за такую престижную работу не буду. У меня на земле куда интереснее предложение есть. Помимо дырявой валюты, часть которой пребывала не в лучшем состоянии, в тайнике хранилось несколько артефактов старого мира. Абсолютно непонятные штуковины, по большому счету. Лишь в одной я опознал нечто похожее на системную плату. Все мелкие находки мы тщательно запаковали, как и положено кладоискателям. Там оценщики разберутся, что из этого старый мусор, а что стоит целого состояния. Хотя я не думаю, что в рабочем поселке у каменоломни найдется нечто действительно ценное. Под конец в тайнике обнаружилась небольшая стопка листов, завернутых в непромокаемую ткань. Странно, что авантюристы потащили ее с собой в такую глухомань. Видимо, что-то важное. Я очень рассчитывал найти, если не полноценную карту, то хотя бы какую-нибудь схему местности. Но там оказались сплошные документы с явным обилием цифр. Другой на моем месте бросил бы их для растопки или для чего похуже. Но у меня, слава Окрану, мозги еще на месте. Как поговаривал отец, чтобы ему там на земле икнулось: «Хочешь узнать человека? Проверь его отчетность». Вот этим и займемся. Чтением я так и не овладел на должном уровне, хотя в целом уже не пялился на строчки, как баран на новые ворота. С вывесками вообще проблем не возникало, однако сейчас этого все равно оказалось недостаточно. Как хорошо, что среди нас затесался грамотный человек. Моя предусмотрительность снова сыграла в плюс. Правда, вчерашний переход дался Юте тяжелее всех остальных. После ночевки она так и не пришла в себя, вздрагивая от малейшего скрипа. Девушке вручили крепкий травяной отвар и посадили у костра собраться с мыслями. Некоторое время она бездумно пялилась в стиснутое камнями пламя, и лишь исписанные неразборчивыми каракулями бумажки смогли ее расшевелить. По крайней мере, она немного оживилась. Я уселся рядом, тоже прихватив себе отварчика, и вместе мы стали перебирать один лист за другим. Кое-что пришлось отложить сразу из-за полной нечитаемости. Курица с бодуна и то бы лучше справилась. Никакой дополнительной шифровки не надо. Вроде это были путевые заметки, но в таком виде их проще к отхожему месту отнести. Хоть какая-то польза будет. Другие бумажки по ценности ушли не сильно далеко. Например, описание находок, которые мы все равно не могли утащить, вроде ржавого аппарата в одной из раскопанных ям на отшибе. Там покоилось нечто подобное ржавому трактору на ножках вместо колес. Корпус частично раскурочили, только ничего интересного вытащить не смогли. Дилетанты. Их бы на возрождение курс повышения квалификации пройти. Там сразу научат, как надо древние машины курочить. Нашелся даже поименный список отряда, откуда успели вычеркнуть шестерых. Зачем это нужно, если вся информация содержится в операционной системе командира и его заместителей, я так и не смог понять. Странный какой-то отчет. Куда больше меня заинтересовали долговые расписки, а точнее история, которую те поведали при должном рассмотрении. Ребята нагребли кредитов для закупки рабочего инструмента и невольников, и только потом отправились в путь. Вернулись они с пустыми руками, им самим грозило примерить стальной ошейник. Особо серьезная сумма в 200 тысяч кат принадлежала купцу из Хэна по имени Ганпаку. Вместе с отпечатком его большого пальца вместо подписи красовался оттиск покойного командира по кличке Шрам. Отдавать ему пришлось бы ровно в два раза больше, так что он буквально заложил самого себя. А еще немаленький дом в центре столицы. Вряд ли бы ему поверили под честное слово. Разумеется, это все копии, а оригиналы хранятся в торговой гильдии. Уж там знают, как оповестить стражу с полицией. Да и охотники за головами не дремлют. Возможно, смерть для авантюристов стала не самым плохим из возможных исходов. Расписку я приберег вместе с парочкой других не менее любопытных документов. И даже попросил Юту составить еще один, благо нашлись пустые листы, а также нехитрые письменные принадлежности. С этим она справилась без проблем, в отличие от стрельбы. Вроде и арбалет проще некуда, и условия тепличные. Однако у нее не вышло поразить простенькую мишень даже с 10-й попытки. Хорошо, хоть у меня хватило ума устроиться поодаль от наших, дабы никого не зацепить шальным болтом. И все равно проходящая мимо двойка не удержалась от извительного комментария. «Мазила криворукая!» Зная богатый лексикон Тары, это она практически любя пожурила неумеху. Уж я-то знаю, наслушался всякого, в том числе в адрес лучших подружек. Однако Юта все равно приняла критику слишком близко к сердцу. «Простите, хозяин», — пискнула девушка, съежившись. «Я плохо вижу». Ствол дерева, который я нарек условным противником, находился от нас метрах 30. Отсюда я мог различить каждую трещинку в коре, напоминавшей хвойную. Если сильно не вглядываться, можно подумать, что мы и правда торчим на греческом побережье. Хотя чуть дальше торчала всякая экзотика, вроде пальм и сизых колючек. К сожалению, у меня не было при себе знаменитой таблицы Сивцева для проверки знания, так что пришлось импровизировать. Как выяснилось, глазами у нашего медика действительно имелись проблемы. Уже с 10 метров она не могла точно назвать количество болтов у меня в руке. Но лицо серьезная близорукость, хоть на курсы лазерной коррекции ее записывай. Тот-то мне показалась странная ее неуверенная походка. Да она ж слепошарая. Как-то привык уже, что все вокруг здоровы. Здесь не пересаживают окуляры роботов. Уж очень они отличаются от человеческих по строению. За большие деньги могут вставить красивую стекляшку в глазницу, чтобы не смущать посторонних. Либо приходится носить пиратскую повязку, как нашему кузнецу. В святой нации любой апгрейд карается законом, даже такой безобидный. Но если уж глаза на месте, обычно с ними не бывает проблем. С другой стороны, у бедняжки половина черепа перепахана. Некоторые рубцы видны до сих пор, остальные скрывают подросшие волосы необычного пепельного цвета. Вряд ли сам профессор Шаан знает, как сильно пострадал ее мозг. Судя по его словам, он едва ли не лопаткой собирал его обратно. Вполне возможно, некоторые повреждения оказались необратимы, даже для всемогущей панацеи. Ладно, девчонка она сообразительная, спору нет. Все схватывает буквально на лету. Да и с координацией никаких проблем не наблюдается. Иначе как бы она проводила сложнейшие операции? А вот со зрением беда. В итоге пришлось отказаться от идеи второго арбалетчика вместо выбывшего охотника. Подстрелит еще кого-нибудь сослепу. Будет больше вреда, чем пользы. Тем временем ребята закончили обыск, заодно скинули все останки в ближайшую яму. Так себе братская могила получилась, но все же лучше, чем ничего. Из амуниции нам достались лишь три кольчуги грубого плетения да парочка нагрудников. Даже не кирас. Вот только в сплошном латном доспехе здесь можно запросто свариться. Жара и влажность просто зашкаливали, особенно когда на небе окончательно разошлись тучи. День обещал быть солнечным, а точнее материнским. Ох уж эти местные названия. Правда, сегодня светилу предстояло встретиться со своими дочурками. Это я видел невооруженным взглядом. Да и вчера темнело весьма заметно. Все-таки здешние луны куда крупнее нашей земной, а еще их целых две. Против затмений у меня никаких предрассудков нет, в отличие от многих аборигенов. Тем более, что благодаря одному из них мы с подельниками оказались на свободе. Однако теперь торопиться точно никуда не стоило, поэтому отряд не покинул карьер, а отправился отдыхать. Спустя час парочка кулинаров наконец-то закончила возню с крабами, представив на наш суд наваристую похлебку. И, на мой вкус, оказалось весьма недурно. Чуток специй поострее, и можно в семейном азиатском ресторанчике подавать. А уж в сравнении с взрослой особью, которой пришлось давиться накануне, просто небо и земля. Отдельные личности даже мычали от восхищения, обжигая губы и языки от жадности. «Это все изнанка», — честно признал Хоп. «Я б в жизни не догадался воду поменять». В лагере стояла целая жестяная бочка примерно на 1,5 куба, которую мы не смогли прихватить с собой при всем желании. Хотя тара поменьше тоже нашлась, к неудовольствию нашего рогатого грузовоза. Но кто бы его спрашивал? «Поздравляю», — кивнул я бывшей наемнице. «Отныне ты штатный повар отряда». «А дальше?» — спросила она, прищурившись. «Мы насильно никого не держим, подруга», — уверил я ее. «Доберемся до обжитых мест, и можешь валить на все 4 стороны. Без ошейника и с причитающейся долей. Это всех касается». Двойка издала возмущенное фырканье, чуть не облив себя горячим бульоном, в котором плавали набухшие коренья и овощи из разоренных запасов в компании кусочков крабового мяса. Однако переубеждать меня заместительница не стала и продолжила трапезу. Очевидный прогресс. Вот шест и бровью не повел. Хочется господину сорить деньгами. Его полное право. Для самурая мирские блага вторичны. Он больше печется о том, чтобы не запятнать свою честь и доброе имя. Прикажи я с дуру вырезать мирную деревню, результат будет ровно таким же. Это не его грех, а мой личный. Мне за него и отвечать. Он же не более чем исполнитель, приложение к оружию, можно сказать. Весьма удобная философия, хотя большинство воителей оно до добра не доводит. Да и самого шеста излишняя исполнительность лишила обеих ног и едва ли не головы. Но сейчас бравый сержант обрел внутренний покой и казался непоколебимым. Особенно после обретения полноценной качественной пики, хоть и охотничьего толка. Это уже не простая палка. Внутри древка располагался металлический сердечник в виде трубки, насколько я понял. Выходит, куда увесистее обычной деревяшки, зато прочнее. А противоположный конец и вовсе представлял собой запаянную ступу. Ее и о камне не сотрешь, опираясь на орудие, подобно дорожному посоху при ходьбе. И врезать ее можно так, что мало не покажется. Любой дубинь на зависть. Мы никуда не торопились, и поздний завтрак незаметно перетек в обед. Глазомер меня не обманул. Небесные тела все-таки встретились, и округа стала погружаться в ложные сумерки. Поэтому большая часть искателей была предоставлена самим себе. Разве что по округе запретил шастать, и уселись мы в том же здании. Кто-то подгонял трофейную броню или перевязь с оружием, некоторые трепались друг с другом о всякой ерунде, а кое-кто, вроде доски с молотильщиком, решили вздремнуть. Я же занялся прокладыванием будущего маршрута, благо света от костра вполне хватало. Обновленный спутниковый снимок не выявил отличий на прилегающей местности, кроме слегка истончившейся береговой полосы. Поэтому стоило сосредоточиться на картах. Несколько похожих пустых отметок, которые находились слишком далеко, я вычеркнул. Возможно, глянем их на обратном пути, но, скорее всего, там ничего интересного. Следующим этапом стоило навестить заштрихованный овал, после чего уходить вглубь полуострова. Мои размышления в полумраке оборвал громкий раскатистый звук, переполошив даже спящих. Больше всего он походил на рев реактивного самолета на низкой высоте, или же какого-нибудь гаражного болида со снятым глушителем. Аж волосы на голове приподнялись. А по телу загуляли мурашки, заставив руки против воли натягивать тетиву арбалета. Остальные члены отряда тоже проявили солидарность, сжимая в руках оружие. Рев оборвался так же внезапно, как и возник, после чего на нас обрушилась тишина, еще более нервирующая, чем сам звук. Идти куда-то категорически расхотелось, даже когда затмение полностью закончится и снова рассветет. Совершенно не кстати вспомнилось говорящее название полуострова, и теперь я готов поставить вторую руку на отсечение, что это ни хрена не ветер между сопок гуляет.